Глава вторая. Меня вытащили из постели посреди ночи. Голос Антуана Траута, директора направления, звучал в трубке довольно встревоженно. Я удивленно посмотрела на часы, которые показывали начало четвертого. Протерла глаза, но так и не смогла понять, почему мне звонит сам директор и почему просит приехать. Причем приехать мне предстояло не в штаб-квартиру, а по какому-то совсем незнакомому адресу. Судя по всему, это было где-то за городом. Обычно расследования не начинались так внезапно, да и точкой сбора всегда была штаб-квартира корпуса. «Да, Антуан, конечно, я скоро приеду», — пообещала я, так толком и не проснувшись. Нажав отбой, я еще пару минут неподвижно сидела в темноте, закрыв глаза и борясь с желанием снова лечь. Буквально накануне моя группа вернулась с расследования на юге страны. Дело было серьезное. Один из жителей небольшого сельского поселка решил, что сеять и собирать урожай – это слишком сложно. Поскольку в его роду имелись одаренные маги, он попробовал этим воспользоваться. Насылал всякую дрянь на соседей и вынуждал идти к нему же за помощью. Пока мы в этом разобрались и вычислили его, успело случиться много разных неприятностей. Торопясь остановить несчастье, наша группа работала почти круглосуточно. После урезания финансирования количество вспомогательного персонала резко сократилось, поэтому следователям, экспертам и аналитикам чаще приходилось принимать участие в нудном наблюдении, в том числе по ночам. Вернувшись домой, я рассчитывала хотя бы на неделю спокойной работы в обычном офисном режиме, но что-то пошло не так. Оставалось радоваться тому, что жила я одна, и мне не пришлось никому объяснять, куда я собралась посреди ночи и зачем. Впрочем, собственное одиночество вообще редко меня расстраивало. Я не стала тратить время и силы на долгие сборы. Натянув плотные повседневные брюки и первый попавшийся под руку свитер, я перелила кофе в термокружку, влезла в кроссовки, валявшиеся посреди прихожей еще с последней перед командировкой вечерней пробежки, собрала длинные светлые волосы в высокий хвост и, натянув короткую кожаную куртку, спустилась во двор. На улице было тихо, темно и чрезмерно свежо, как бывает в столице только на окраине ранним утром, в начале весны. Прохладный воздух бодрил, поэтому к тому моменту, когда я нырнула в приятно пахнущий салон совсем новенькой машины, я смогла сбросить с себя вязкую паутину сонливости. Глоток кофе и ожившая вместе с двигателем музыка заставили улыбнуться. Поймав собственное отражение в зеркале заднего вида, я с удовлетворением отметила, что, несмотря на отсутствие макияжа, прически, недосып и свои без малого 30, я этим безбожно ранним утром все равно выглядела довольно мило. Это подняло мне настроение, и, скользя по почти пустым улицам в вишнево-красном седане, я принялась подпевать магнитоле. Пользуясь ранним утром и отсутствием пробок, навигатор, в который я забила присланный Антуаном адрес, повел меня через центр города. Невысокие длинные дома, окруженные большими дворами, сменились устремляющимися вверх небоскребами. Среди них еще сохранились единичные старинные дома, построенные во времена доминирования магов. Это смешение старого и нового с постепенным исчезновением старого прекрасно отражало положение дел в Дарконской Федерации. Новый порядок шаг за шагом вытеснял старый. Постепенно небоскребы и вычурные строения центра снова сменились более скучной архитектурой окраины, а потом небольшими частными домами пригорода. За границей столичного города Даркона пока еще широкое шоссе оказалось совсем пустым. Вскоре мне пришлось свернуть с него на более узкую дорогу. Здесь лес подступал к асфальту с обеих сторон, а фонарей почти не было, поэтому предрассветную мглу рассеивал лишь свет фар. Свернув еще раз, я попала на проселочную дорогу, которая через несколько минут привела меня к огромному трехэтажному загородному дому, стилизованному под старину и обнесенному высоким забором. Большие кованые ворота были распахнуты, поэтому я без труда въехала на внутреннюю территорию. Здесь уже толпились, сверкая яркими сигнальными огнями на крышах, машины корпуса гражданского, правопорядка и медицинской помощи. Рядом стояли хорошо знакомые черные массивные внедорожники корпуса «Либертат». Я припарковалась рядом с коллегами и вылезла из машины. Тревога, зародившаяся в сердце, когда раздался ночной звонок, теперь нарастала с каждым всполохом сигнальных огней. Небо уже начало светлеть, но на земле еще царила темнота. Первым меня встретил Давид Грегсон, руководитель службы безопасности корпуса. Так мы деликатно называли нашу собственную маленькую армию, которая обычно занималась зачисткой опасных мест, а иногда сопровождала группы на выезде. Когда были основания подозревать, что мы сможем столкнуться с опасными существами? Такое чаще всего происходило в приграничных районах. Суровый, молчаливый мужчина лет 50, Давид в прошлом служил и в армии, и в корпусе гражданского правопорядка. Его часто выдергивали из офиса в поле, когда возникали вопросы с юрисдикциями, потому что он умел разговаривать с представителями других контор на их языке. «Доброе утро». Я улыбнулась, как делала всегда, хотя он почти никогда не отвечал тем же. Впрочем, все знали, что Давид хороший человек, преданный коллегам и интересам корпуса. «Траут уже ждет тебя». Место приветствия бросил он и махнул рукой, предлагая следовать за ним. Я поежилась от порыва холодного ветра и торопливо посеменила следом, настороженно оглядываясь по сторонам. У крыльца дома обнаружилась небольшая группа магов. Судя по мантиям одаренных, а не обученных. Обученные маги предпочитали носить обычную одежду. Сердце снова непроизвольно сжалось в нехорошем предчувствии. Одаренных магов Федерации осталось мало. И хотя в корпусе имелся целый магический департамент, всех его сотрудников я знала в лицо. Эти маги были мне незнакомы, а кроме департамента корпус сотрудничал еще только с боевыми наемниками. Что же здесь происходит, если потребовалась наша служба безопасности – КГП и наемники из боевых магов. На входе в дом мы едва не столкнулись с двумя безопасниками, выносящими мешок с телом. Судя по размеру мешка и форме содержимого, лежал в нем не человек. Я снова зябко поежилась, хотя ветра больше не было. «Ящерица», — лаконично пояснил Давид, заметив, что я застыла на месте, провожая взглядом мешок. «Хамелеона, если быть точным». «Когда же мы уже очистим наши земли от этой дряни?» Я нахмурилась, посмотрев на него. «Хамелеоны? В особняке рядом со столицей? Нет, на границе с Вертой или свободными землями темных нарваться на гнездо хамелеонов, ящериц-оборотней, умеющих принимать человеческий облик, вполне возможно. Но здесь? Как они могли добраться сюда незамеченными? Даже в человеческом обличии их вычисляли довольно быстро». Давид ничего не стал объяснять, только кивнул головой, напоминая, что нас ждут. Антуана мы нашли в гостиной на первом этаже. Рядом с ним стоял Берт Рейдер, мой коллега, нынешний шеф и лучший друг по совместительству. Выглядел он таким же взъерошенным, как и я. Видимо, его тоже недавно подняли с постели. Формы старшего следователя на нем не было, значит, он считался не при исполнении. Тогда что он здесь делал? Заметив меня, Антуан попытался изобразить улыбку, но она вышла вымученной. Директор всегда нравился мне. Когда-то и он был старшим следователем. Маркус начинал работу в корпусе в его группе. Они всегда были очень дружны, невзирая на то, что Антуан разменял седьмой десяток еще до того, как я пришла в корпус. Примерно тогда же он стал директором нашего направления. Расследований случаев магического злоупотребления. «Здравствуйте, Антуан». Мне улыбка пока давалась лучше, хотя с каждой минутой сохранять хладнокровие становилось все труднее. Что-то явно было не так. Что случилось? «Привет. Прости, что так выдернул тебя, но ситуация чрезвычайная. Ты помнишь Карину Рантер?» «Смутно. Она работала в генетической лаборатории, когда я пришла, но мы редко пересекались. И ее, насколько я знаю, давно уволили, а что?» «Это ее дом, по крайней мере, записан он на нее. И, судя по всему, у нее тут была лаборатория, в которой работали ученые и маги. Она держала охрану из хамелеонов, обычных наемников и парочки боевых магов из Верты». Выпалил Берт, решив не ходить вокруг да около. «Пару дней назад в правопорядок поступило сообщение от жителя городка по соседству», — продолжил Антуан, — «о подозрительном особняке. Те связались с нами. Сегодня мы пришли с проверкой, но нам было оказано сопротивление. Пришлось провести тотальную зачистку. Вот только кто-то умудрился убить Рантер до прихода нашей службы безопасности», — снова подал голос Берт. «Ее удавили голыми руками». Я переводила взгляд с одного на другого. Мозг не поспевал за поступающей информацией. Но когда Антуан и Берт замолчали, мне потребовалось всего 30 секунд на то, чтобы переварить услышанное. «Она проводила какие-то незаконные эксперименты на стыке магии и генетики? Видимо, почему-то заказу, раз ей купили такую шикарную лабораторию и наняли такую мощную охрану. Осталось кого допросить?» Они переглянулись. Что-то было такое в их взглядах, отчего у меня сразу пересохло во рту. Берт отвернулся, почесывая пятернёй затылок и предоставляя Антуану возможность самому все рассказать. «Маги сбежали порталом», — издалека начал он. «Наемники оказались отчаянными. Живым никто не сдался. Возможно, кто-то сбежал. Искать мы будем, конечно. И мы, и КГП. С хамелеонами, сама понимаешь, договориться невозможно. Поэтому их тоже всех пришлось уничтожить». Закончив перечислять, кого допросить нельзя, директор снова замолчал, глядя на меня как-то странно. Мне кажется, за все годы нашего знакомства он не разглядывал меня так пристально, как сейчас. «Антуан, не томите!» – попросила я. «В чем дело? Кого вы взяли?» Я почему-то была уверена, что кого-то они все-таки задержали. И этот кто-то очень важен. Для меня. Тут должно быть что-то очень личное, раз и директор, и нынешний старший следователь моей группы мялись, как подростки на первом свидании. Антуан снова обменялся быстрыми взглядами с Бертом и повернулся к Давиду, который все это время стоял чуть в стороне. «Отведи ее». Давид даже не кивнул в ответ, просто согласно моргнул и снова поманил за собой. Я оглянулась на Берта, ловя его встревоженный взгляд. Однако он не пошел со мной, что было само по себе странно. Я не кстати вспомнила Маркуса. Что бы ни было, а он бы точно пошел. И объяснил бы мне все прямо, глядя в глаза, и не юля. Давид остановился у двери, рядом с которой стояло двое безопасников и еще один боевой маг в традиционной мантии. Когда Давид вопросительно посмотрел на него, тот сдержанно заверил. «Там безопасно, можете войти». Давид кивнул и толкнул дверь. Но вместо того, чтобы войти самому, сделал приглашающий жест, предлагая войти мне. Я внезапно вспомнила расследование на заре моей карьеры в корпусе. Это было дело серийного убийцы, который умудрялся проникать в любые помещения. За это его прозвали «Дым». Наше расследование началось тогда, когда у него заподозрили наличие магических способностей. Я боялась его до ужаса, но мне так хотелось произвести впечатление на Маркуса, что я все равно пошла его допрашивать. Но перед тем, как войти в камеру, в которой мы должны были остаться наедине, я замерла на пороге. Ноги свело судорогой. Я не могла сделать последний шаг. И только вопрос Маркуса, все ли в порядке, заставил меня этот шаг сделать. Сейчас я испытывала нечто похожее. На пороге комнаты ноги снова свело, но любопытство оказалось сильнее страха. Не знаю, что ожидала я увидеть, но определенно не то, с чем столкнулась. В небольшой комнате сидела девушка. Она улыбнулась, когда я вошла, и поприветствовала почти радостно. «Привет, Ли!»